Чтобы служить альтернативой религии, поэзия должна осознать себя творческим актом, результаты которого неотличимы от тех, что производит Бог или природа. Стихи не означают что-то, а являются чем-то. Так Стивенс устанавливает тождество поэта и творца. Ставшее хрестоматийным выражение этого комплекса идей стихотворение «Идея порядка в Ки-Весте» или, как назвал свой отменный перевод Кружков, «Догадка о гармонии в Ки-Весте». Ки-Вест — цепь островков на самом юге Флориды, чудное курортное местечко, где жил Хемингуэй, но задолго до него на этом океанском берегу оставил свой след Стивенс, как мы знаем от Пушкина и Бродского. Стоя у моря, поэт склонен вслушиваться в соблазняющий голос стихии. У Стивенса на метафизический вызов моря отвечает муза. Там кто-то пел на берегу морском. Был голос гениальнее валов. Волна шумела, женский голос пел, но шум и песня жили неслиянно. Перевод Кружкова. В соперничестве шума и звука разыгрывается конфликт природного хаоса и человеческого порядка. Их борьба исключает сотрудничество. Поэт вовсе не голос природы, который Бог не дал ума. Вместо того, чтобы озвучивать величественную картину бушующего океана, поэт ее создает. Следуя известному примеру, он отделяет свет от тьмы. Звуки песни преобразили ночь, разбив залив на зоны блеска и дорожки тьмы. Стивенс, впрочем, не склонен к солипсизму. Он не отрицает реальности того хаоса, которым являет себя лишенный цели и умысла, обезбоженный, по выражению Хайдеггера, мир. Не обманывается Стивенс и мнимостью порядка, который вносит в аморфную, нерасчлененную гармонию природу наши песни о ней. Он утверждает другое. Только соединение жестокой бесспорности хаоса с призрачным, но звучным ладом и строем создает окружающую нас реальность. Не Бог, не природа, а поэт — автор того пейзажа, который мы зовем действительностью. Мы знали, что иного мира нет, чем тот, что в этот час она творит. Часть третья. Причудливость всей этой возведенной на мираже конструкции в том, что поэт не сомневается в иллюзорности своей гармонии. Для Стивенса поэзия — управляемый люсидный сон, продукт дисциплинированного воображения. Реальное тут не отличается от ирреального. Фантастическое составляет неотъемлемую часть обычного. Между ними нет отличий, так как и то, и другое — продукт нашего сознания. Звеном, связующим действительность с воображением, в поэзии Стивенса служит вещь. Вооруженная весомой материальной подлинностью, она пронизывает все планы бытия, выполняя роль посредника между внутренней и внешней реальностью. Такими вещами Стивенс инкрустировал свою поэтическую материю. В стихотворении, связывающем вещь с мыслью, под взглядом поэта вещи начинают расти, не меняясь. Остроумная материализация этого парадокса — короткое стихотворение «Случай с банкой» в переводе Владимира Гандельсмана «Байка о банке». «Я круглой банкой увенчал холм в Теннесси в связи», —